«Отзовись, серебряный Один». Часть художественных ценностей, вывезенных из Стокгольма после смерти Христины, бесследно исчезла. Некоторые из ее современников считали, будто в своих записях экс-королева упоминала, что хотела вернуть в Швецию серебряное изваяние Одина. Неизвестно, насколько верны эти слухи. Немало страниц из мемуаров и деловых бумаг Христины Августы было похищено после ее кончины. Во второй половине XVIII века в Амстердаме были опубликованы отрывки из ее воспоминаний. Но о серебряном изваянии Одина, впрочем, как и о многих других тайнах Христины, там ничего не говорилось. У исследователей загадок прошлого есть предположение, что сакральная скульптура все же вернулась в Стокгольм и по-прежнему хранит на своем щите место расположения второго Асгарда. Как изваяние Одина снова оказалось в Швеции? Где именно хранится? На эти вопросы у любителей древних тайн нет однозначного ответа. В первой четверти XIX столетия жил в Стокгольме бард по имени Гунвальд. О нем мало что известно. Сам себя он величал учеником знаменитого шведского поэта Карла Микаэля Бельмана. Так ли это на самом деле? Никто из специалистов не знает. Сохранились строки из песен Гунвальда. «Отзовись, серебряный Один, покажи свой заветный щит». Прошло много лет, а серебряный Один так и не отозвался на пожелания поэтов, любителей тайн.